«Хорошо», — согласился полицейский. Ван Ян подошел к телефону возле стены, взял трубку и набрал один номер. Вскоре раздался звонкий приятный голос. «Алло, кто это?» Ван Ян, озираясь по сторонам, с улыбкой промолвил. «Джессика, это я». Услышав его голос, Джессика мигом залилась улыбкой и игриво сказала. «Привет, соскучился по мне?» Ван Ян хихикнул, ответив. «Кое-что произошло. Мне показалось, надо тебе первой рассказать». Джессика расслышала в его тоне что-то неладное и, нахмурившись, спросила. «Ян, в чем дело?» Ван Ян спокойно сообщил. «Кау написал на меня заявление, я сейчас в полицейском участке». Джессика обеспокоенно воскликнула. «О господи, ты в порядке?» Ван Ян поспешил утешить ее. «Не волнуйся, я в полном порядке. Пустяки, это всего лишь временное задержание. Марк уже подыскивает адвоката, чтобы освободить меня под поручительство». Полный полицейский, окинув Ван Яна подгоняющим взглядом, сделал пару шагов вперед и нетерпеливо сказал: «Заканчивай уже, быстрее». Ван Ян показал жестом, что скоро закончит, и, прикрыв трубку рукой, произнес: «Джесси, не волнуйся, это просто новый опыт, ничего особенного. Я должен вешать трубку. Сегодняшней спокойной ночи мне придется пожелать тебе прямо сейчас. Спокойной ночи, Ян, Ян», — закричала Джессика и услышала гудки в мобильнике. Ее брови сильно насупились, и сердце сильно сжалось. Ван Ян, скрестив руки на груди и облокотившись о стену, сидел в отдаленном углу изолятора. До его ушей доносилась бранная речь зловещего вида негра. «Сука, мать вашу, я ничего не крал, я только подобрал», а также храп захмелевшего пьяницы. Он, подняв голову, посмотрел на потолок и почему-то почувствовал умиротворение. Ему не хотелось думать об этом судебном деле. Он думал о словах Бретта. «Пусть это будет отличная картина, для моей дочери Джуна уже суперкрутой фильм». Кроме того, он вспомнил слова Натали. «Уверена, что спустя полгода я смогу стать Джуна, уверена, что сумею взять ее под полный контроль». «Эй, красавчик, за что посадили?» — с улыбкой сказала неформального вида молодая белая блондинка, подойдя к Ван Яну и погладив его по предплечью. «А какие мощные мышцы!» Ван Ян раздраженно предупредил: «Не трогай меня». Неформалка бросила на него кокетливый взгляд, уже поглаживая его грудь, и, облизывая губы, произнесла: «Можешь меня потрогать». Ван Ян, закатив глаза, отсел подальше, но девица вплотную преследовала его. Вечером в свежем выпуске новостей на телеканале Fox вышла новость. Звездного режиссера китайского происхождения Ван Яна задержала нью-йоркская полиция для проведения расследования. На экране показали несколько снимков Ван Яна, которого усаживали в служебную машину двое полицейских. Фотографии получились четкими, можно было легко разглядеть лицо Ван Яна, которое имело спокойное выражение. Было видно, что он не паникует и не пытается как-либо скрыться от объектива камеры, даже, кажется, слегка улыбается. Ведущий новостей осведомил телезрителей: «В настоящий момент мы не знаем причины задержания Ван Яна полицией, но можем с полной уверенностью сказать, что у юного режиссера проблемы». Едва вышла эта новость, как фанаты Ван Яна мгновенно забурлили в интернете. Волшебного юношу задержали. Это шутка. Вечно позитивного, активного, здорового Яна увезла полиция. Да бросьте, он ведь не ходит по ночным клубам, не посещает вечеринки, почти каждый день гуляет со своей девушкой и псом. И вот этот практически святой человек совершил преступление. Что же это за преступление такое? Пребывавший в изоляторе Ван Ян, разумеется, не знал, что во внешнем мире уже разошлась новость о его задержании. Сейчас он, утомленный, уклонялся от натиска неформалки, но чем больше он увиливал от нее, тем сильнее она входила в азарт и без конца досаждала его. «Отстань от меня». Ван Ян уже окончательно сдался. Если он еще мог ругаться, то распускать руки ему было категорически запрещено. Ему не хотелось вляпаться в еще одно дело по умышленному причинению вреда здоровью. Он, глядя на неформалку, умолял: «Я лишь хочу спокойно здесь посидеть, хорошо?» Неформалка, смеясь, покачала головой и, извивая телом, направилась к нему. «Давай поиграем». Разгневанный Ван Ян сделал глубокий вдох, ответив: «Отвали». В этот момент снаружи в их сторону, похоже, направился чернокожий офицер. И действительно, он открыл железную дверь, сказав: «Ван Ян, на выход, кто-то поручился за тебя». Ван Ян облегченно вздохнул и, напоследок посмотрев на неформалку, торопливо вышел наружу. Адвокат Стрэнга сработал быстро. Ван Яну прежде казалось, что он проведет здесь всю ночь. Выйдя из изолятора, Ван Ян проследовал за чернокожим полицейским, подошел к регистрационной стойке и увидел адвоката, освободившего его. Это была белая женщина средних лет в костюме. Ван Ян протянул руку, сказав: «Здравствуйте, вас прислал Марк». Женщина пожала ему руку, с улыбкой ответив: «Нет, меня зовут Джейн Логан, я адвокат Натали». Оказывается, это Натали помогла ему. Ван Ян улыбнулся, промолвив: «Хорошо, спасибо». Отпущенный под поручительство миссис Логан, Ван Ян получил обратно мобильник и другие свои вещи. Ему разрешили покинуть полицейский участок и вернуться в отель. «Следуйте за мной. Главный вход подстерегают папарацци». Миссис Логан повела Ван Яна к черному ходу. По пути Ван Ян с некоторым недоумением спросил: «Откуда все знают, что я здесь?» Миссис Логан рассмеялась: «Это никакая не тайна, такую информацию легко выяснить». Выйдя с участка через задний ход, Ван Ян вздрогнул от подувшего холодного ветра и, вскинув голову, увидел сверкающее ночное небо. Он быстро проследовал за миссис Логан к парковочному месту и сел в черный легковой автомобиль. Что для него стало легкой неожиданностью, так это сидевшая на заднем сидении Натали. Глядя на ее лукавое лицо, он кивнул и со слабой улыбкой произнес: «Мисс Спортман, спасибо за помощь». «Здорово». Натали, чьи волосы были завязаны в конский хвостик, со смехом ударила Ван Яна кулаком в плечо и насмешливым тоном вымолвила: «Как тебе вкус изолятора? Встретил крупных верзил, которым ты приглянулся? Ну, знаешь, такие качки, у которых рука толщиной с женскую ляжку и блестящая лысая башка». Она пожала плечами и беспечно добавила: «Они больше всего обожают таких мальчиков, как ты». Миссис Логан повела машину, а Ван Ян, пристегивая ремень безопасности, недоуменно смотрел на Натали. Последняя раздраженно скривила губы, бросив: «Эй, тебе там что, мозги выбили?» Ван Ян протянул и собирался что-нибудь сказать, как Натали неожиданно захохотала и захлопала в ладоши, говоря: «Мистер Ван, я только что играла Джуна». О, до Ван Яна наконец дошло. Он улыбнулся и, вспоминая ее недавнее выступление, прокомментировал: «Отлично, но немного перегибаете палку». Натали задумчиво кивнула головой. Видя, что она успокоилась, Ван Ян вновь поблагодарил: «Спасибо за вашу помощь, иначе вполне возможно, что я устроил бы еще одну драку в изоляторе. По правде говоря, я недавно кое-кому приглянулся». Он посмеялся и махнул рукой, промолвив: «Шучу. Мистер Ван, это всего лишь небольшая дружеская помощь, не стоит меня благодарить», с серьезным видом произнесла Натали. «И я надеюсь, вы поймете меня правильно. Я это сделала вовсе не ради получения роли Джуна». Ван Ян покачал головой, улыбнувшись: «Нет, что вы», Натали уверенно заявила. «Тем не менее, я правда хочу получить эту роль. Я обнаружила, что уже влюбилась в Джуна. Она такая необыкновенная, но...» Натали, посмотрев ему в глаза, искренне промолвила: «Я не хочу испортить эту роль. Моего нынешнего понимания героини пока недостаточно. Если я сейчас ее сыграю, у меня выйдет только полуфабрикат. Мне нужно время». Она пыталась убедить: «Мистер Ван, вы же тоже не хотите испортить этот фильм, не так ли?» Ван Ян молчал. В это время до его ушей смутно донесся тот голос: «Прошу тебя, пусть это будет отличная картина». Он разглядывал преисполненное искренних помыслов лицо Натали и вспоминал ее недавнее выступление. Он вдруг улыбнулся, внутри него уже появился ответ. Он кивнул, сказав: «Вы правы, мисс Спортман, я отложу съемки Джуна». Таким образом, у него появится больше времени на усовершенствование обычного и постановочного сценария в Джуна. К тому же он мог бы сперва снять «В погоне за счастьем». Насчет этого фильма он тоже был полон энтузиазма. Услышав, что Ван Ян дал согласие, Натали мигом показала радостную улыбку, сжала кулаки и невольно толкнула Ван Яна, со смехом заявив: «Вот увидишь, ты сделал правильный выбор». Ван Ян издал «Вау», а Натали резко серьезным тоном сказала: «Мистер Ван, у меня есть еще одна просьба. Пока не сообщайте эту новость журналистам. Я не хочу, чтобы меня тревожили». «Конечно, сообщу, как приступим к съемкам», без колебаний откликнулся Ван Ян, потому что и сам об этом подумал. Если сейчас согласить, что Натали Портман сыграет Джуна, он уже мог представить, какие репортажи будут в СМИ. Первый шаг ухаживания от волшебного юноши. Ян и Джессика уже расстались, любовная история Яна и Натали. Уже одна эта мысль вызывала отвращение. К счастью, все эти сплетни появятся только в июне следующего года. Но и сейчас хватало хлопот. Ван Ян, потирая лоб, достал из кармана мобильник и сказал: «Мисс Спортман, я сперва позвоню». Натали улыбчиво кивнула: «Как пожелаете». Договорив, она повернула голову и посмотрела в окно, наблюдая за городскими пейзажами. Ван Ян включил мобильник. Пришло огромное множество уведомлений о пропущенных звонках. Он заглянул туда. Звонки были от друзей. От Уолли Пфистера, Майкла Питта, Гарри Джорджа, Тома Уэллинга, Закари, Джошуа. Проглядывая один номер за другим, он расплылся в улыбке, чувствуя тепло на душе. Внезапно его пальцы остановились. На дисплее высвечивался последний пропущенный звонок от Рэйчел МакАдамс. Рэйчел. Как давно он не общался с Рэйчел по телефону. А пока Ван Ян пребывал в раздумьях, внезапно зазвонил телефон, заставивший его подпрыгнуть от испуга. Ой, он неестественно поерзал на сиденье и взглянул на дисплей. Звонила Рэйчел. Сделав глубокий вдох, Ван Ян резко встряхнул головой и ответил на звонок. «Привет, Рэйчел. Ян, ты в порядке?» — нетерпеливо спросила Рэйчел. Ее голос был насыщен заботой и тревогой. Пусть она не видела его, но Ван Ян с улыбкой пожал плечами и успокоил ее. «Спасибо, я в порядке, не волнуйся. Меня уже отпустили под поручительство, совсем недавно». Голос Рэйчел все равно звучал неспокойно. Она спросила: «Как так вышло? Что ты сделал?» Ван Ян вкратце объяснил: «Я избил одного папарацци, он подал на меня заявление в полицию». «Что?» Рэйчел как будто бы изумилась, но в следующий миг разъяренно вымолвила: «Ян, почему ты не можешь держать себя в руках? Почему нужно было избивать человека? Не понимаешь, что другие о тебе волнуются?» Ван Ян нервно произнес: «Рэйчел, думаешь, я такой человек, который без разбора лезет в драку?» Рэйчел примолкла. Ван Ян смутно услышал ее унылый и беспомощный вздох, отчего его сердце сжалось. Затем Рэйчел сказала: «Извини, Ян, главное, что ты в порядке. Думаю, тебе много кто еще хочет позвонить, поэтому пока». «Подожди», — вырвалось у Ван Яна, но в телефоне раздались гудки. Он нахмурился и тяжело вздохнул про себя. Далее он позвонил домой в Сан-Франциско, собираясь объясниться перед родителями. Сидевшая рядом Натали глядела в окно, но не могла не слышать разговора Ван Яна. «Рэйчел, та самая Рэйчел МакАдамс», — она краем глаза посмотрела на Ван Яна. По мере того, как он разговаривал с родными и друзьями, Натали слышала, что он общается с ними бодрым и непринужденным тоном, в отличие от Рэйчел. Ван Ян набрал еще один номер. «Привет, Джессика, со мной все хорошо, меня уже отпустили». Он усмехнулся и ласково произнес: «Не волнуйся, у меня целая лига справедливости, никто не даст меня в обиду». «Это и есть его девушка», — Натали вдруг улыбнулась. Сейчас ей даже немного показалось, будто те сплетни в прессе воплотились в реальность. Глава 67. Не потревожила? Звездного режиссера китайского происхождения Ван Яна задержала нью-йоркская полиция для проведения расследования. Когда телеканал Fox огласил эту новость, все, кто увлекался новостями шоу-бизнеса, фанаты Flame Films, фанаты Ван Яна и Джессики, все загалдели, гадая, что же плохого совершил этот святой человек. Употребление наркотиков, вождение в нетрезвом состоянии, изнасилование. Утром следующего дня газета «Ежедневный шоу-бизнес» дала ответ. Эта желтая газетенка на первой полосе своего свежего выпуска написала большими черными буквами: «Насильственные методы от волшебного юноши. Демонстрация китайского кунг-фу в больнице». Также была прикреплена фотография Ван Яна, но сделанная не во время происшествия, а взятая из его повседневной жизни. Тем не менее, на снимке он хмурился, будто старался сдержать ярость. Согласно репортажу «Ежедневного шоу-бизнеса», Ван Яна задержала полиция по причине умышленного причинения вреда здоровью. Два дня назад он в частной больнице Парлика жестоко избил журналиста. Журналиста зовут Коул Лингстон. Именно он разоблачил своими снимками отношения между Ван Яном и Джессикой. В репортаже содержалась еще одна фотография, на которой был запечатлен белый мужчина средних лет с опухшими глазами и синюшным лицом. Это был пострадавший Коул Лингстон. Когда он давал интервью, то до сих пор выглядел напуганным. В тот день Ван Ян будто слетел с катушек. «Он разбил мой фотоаппарат, затем начал безостановочно избивать меня. Да, знаете, он далеко не худой и не маленький человек. Он точно терминатор, еще и владеет кунг-фу. У меня не хватило сил дать хоть какой-то отпор. Я ему говорю: не бей меня, не бей, но он продолжает бить, кричит: «Сукин сын, я тебя прикончу». Представляете, этот юный режиссер выбил мне 4 зуба, вызвал легкое внутреннее кровотечение и повредил множество легких тканей. Я не преувеличиваю, но он чуть не избил меня до смерти. Все это врач зафиксировал. Кау показал журналисту поврежденные места на своем месте, говоря: «Вот что со мной сделал Ван Ян. Я это так просто не оставлю. Он должен извиниться передо мной и возместить мне ущерб». Благодаря этой новости объем продаж газеты «Ежедневный шоу-бизнес» снова резко вырос, а следом репортаж попал и в интернет, после чего все, кто следил за этим событием, оказались осведомлены. Так, значит, была драка. Немало фанатов Ван Яна облегченно вздохнуло. Умышленное или неумышленное причинение вреда – это не так важно. Драка никогда не воспринималась обществом настолько серьезно, как наркомания или изнасилование. Тем более был избит папарацци. Хотя папарацци предоставляют свежие снимки и сведения о звездах и удовлетворяют запросы фанатов, однако, как бы там ни было, папарацци – это синоним ненависти. Именно они погубили принцессу Диану, которая попала в смертельную аварию, уходя от преследования папарацци. Тем не менее, не все фанаты твердо поддерживали Ван Яна. Многие выражали свое разочарование. Какими бы раздражающими ни были папарацци, нельзя просто так распускать руки. Самовольное применение силы не есть хорошо, а фанаты Джессики выглядели обеспокоенными. Ее фанатский форум был завален тревожными сообщениями. Черт, а что если Ван Ян поднимет руку на Джессику? Джессика, умоляю, бросай его, не становись жертвой насилия. Многие трезво мыслящие киноманы выражали недоумение по поводу того, почему волшебный юноша устроил драку в госпитале. Он там навещал больного или пришел лечиться. К тому же он не мог не знать о последствиях драки. Тем более его исключили из Южно-Калифорнийского университета как раз за драку. Что же в конце концов его так разъярило, что он не сдержался и избил папарацци? Шумиха все усиливалась. Марк Стрэнк и сформированная им команда по улаживанию этого дела прибыли в Нью-Йорк. В команду входили пресс-секретарь Пегги Билл, отвечавшая за связь со СМИ и общественностью, адвокат Винсент Грант, который уже выиграл очень много судебных дел и который, естественно, защищал Ван Яна, первоклассный телохранитель Ихсан Лехтер, нанятый в охранной фирме израильских военных экспертов. Его ежедневный оклад составлял 10 тысяч долларов. В ближайшее время Ван Яна непременно будут штурмовать журналисты, поэтому ему требовалась охрана. Вся команда имела четкое разделение труда, вдобавок являлась профессиональной. В целом Ван Яну ничего не требовалось делать, он даже не давал журналистам никаких интервью, потому что любая фраза могла запросто повлиять на решение судьи и на имидж Ван Яна. Дачей разъяснений займется Пегги Биллу. Но чего Ван Ян не ожидал, так это то, что с командой приедет и Джессика. Она с равнодушным лицом волочила за собой маленькие чемоданы, лишь увидев Ван Яна, наконец улыбнулась. Когда двое людей обнялись, она, словно их встреча состоялась после долгой разлуки, крепко сжала его и не торопилась отпускать. Чтобы укрыться от журналистов, Ван Ян переехал в другой элитный отель с высокой степенью безопасности. В данный момент он и Джессика сидели на диване в гостиной номера, а Стрэнг, Грант и остальные сидели напротив. Ван Ян подробно изложил всем присутствующим, что с ним произошло, и в конце добавил: «Я собирался скрутить этому типу руки, но нас растащили охранники больницы. Потом я увидел врача, оказавшего Бриане срочную помощь, подошел к нему и осведомился о состоянии девочки. Слава богу, ее удалось реанимировать». Он улыбнулся и произнес: «Когда я обернулся, Каул уже ушел. О, я тоже хочу поблагодарить Бога». Стрэнг, похоже, испытал облегчение. «Хорошо, что ты не скрутил Каул руки». Он посмотрел на Винсента Гранта, спросив: «Что скажешь, Винсент?» Винсент Грант, белый мужчина средних лет, носил черный костюм и очки в черной оправе, лицо покрывало холодная строгость. Услышав вопрос Стрэнга и подумав о том, что рассказал Ван Ян, он серьезно спросил: «Мистер Ван, вы уверены, что первым распустили руки?» Ван Ян слабо кивнул. «Угу, я первым начал». Грант насупился, сказав: «В больнице должны стоять камеры видеонаблюдения. Это крайне неблагоприятная улика против вас. Какие бы ни были причины, вы первым начали драку, притом нанесли телесные повреждения». Лицо Джессики приняло тревожное выражение, глаза быстро заморгали, словно она упорно пыталась придумать решение. Ван Ян взял ее за руку и улыбнулся ей. «Пустяки». Джессика в ответ сжала его руку, со слабой улыбкой промолвив: «Знаю, все будет в порядке». Каул действительно никак не распускал руки, опять спросил Грант и добавил: «Достаточно какой-нибудь провокации». Ван Ян призадумался. Картина того дня с ясностью воскресла в его памяти. Всплыла и отвратительная физиономия Каула. Ван Ян произнес: «Думаю, провокация была. Когда я бежал в больницу с Брианой на руках, Каул загородил мне дорогу. Еще и по этой причине я его побил». Он вздохнул и, сжимая руку Джессики, сквозь зубы промолвил: «Это меня взбесило. Врач сказал, что опоздая я на 5 минут, Бриану, вероятно, не удалось бы спасти. Если бы Каул задержал меня на те 5 минут, я бы его убил». «Отлично». В глазах Гранта промелькнул блеск. На строгом лице возникла еле заметная улыбка. «Эта ниточка очень важна. На улице нет камер, невозможно установить, что тогда произошло. Мы должны сказать, что Каул загородил вам дорогу, еще и пустил в ход руки. Тогда наши шансы на победу значительно вырастут». Стрэнг захохотал. «Это факт, это факт». Ван Ян и Джессика с улыбкой переглянулись, почувствовав некоторое облегчение. Беседа продолжалась долго. Грант задал еще много вопросов, а Ван Ян добросовестно отвечал на каждый вопрос. Далее выстроилась предварительная стратегия защиты, основывавшаяся на том, что Каул всячески мешал Ван Яну по пути в больницу. «Ладно, мы должны найти Бриану и ее мать. Они расскажут правду», — с улыбкой сказал Стрэнг, встав с дивана и посмотрев на Ван Яна. «Сейчас главное — защитить твой имидж. Имидж не садиста и психа, а супергероя». Все в гостиной рассмеялись. Ван Ян, смеясь над собой, пожал плечами. Стрэнг подошел и похлопал его по плечу, сказав: «Это поручи нам, а ты, мой босс, хорошенько отдохни». Ван Ян кивнул и обратился к команде: «Спасибо за всю вашу помощь». Он встал, проводил Стрэнга и остальных, закрыл дверь, обернулся и, взглянув на оставшуюся в номере Джессику, с улыбкой вымолвил: «Ну, привет, красотка». «Привет», — Джессика обнажила зубы в улыбке. Двое людей несколько секунд тихо посмотрели друг на друга. Джессика внезапно бросилась к Ван Яну и прочно обхватила его обеими руками за спину, словно хотела слиться с ним воедино. Она прошептала: «Ян, ты меня заставил сильно поволноваться. Пока летела ночью на самолете, все никак не могла уснуть. Как только закрывала глаза, сразу видела тебя». Слушая ее голос и держа ее за талию, Ван Ян ощущал уют и спокойствие. Давление и раздражение, которые принесла с собой недавняя шумиха, медленно растворились в этих объятиях. Ван Ян приподнял одной рукой упершееся ему в плечо личико Джессики и с улыбкой произнес: «Дай-ка посмотреть, не превратилась ли моя любимая в панду». При виде ее тонких бровей, больших выразительных глаз и насыщенной нежными чувств сладкой улыбки его сердце встрепенулось. Он восхитился. «Вау, какие же у тебя завораживающие глаза! Точно кристалл!» Растроганная Джессика легонько провела ладонью по ране на лбу Ван Яна, сказав: «Смотри, ты получил еще один знак доблести». Она со смехом погладила лицо Ван Яна, говоря: «Ян, ты настоящий супергерой». «Да, я новый член Лиги Справедливости». Ван Ян надул щеки и направился в обнимку с Джессикой к дивану. «А вообще я всего лишь сделал то, что должен был». Ситуация была жуткая. У Брианы, этой маленькой девочки, почти почернели губы. «Я подумал о нашей Джуна. Каждый ребенок – это ангел, присланный Богом и радующий родителей. Детям нельзя так скоропостижно уходить. Поэтому я просто не мог остаться в стороне». Джессика кивнула, с улыбкой промолвив: «Ага, ты прав, отлично сработано». «Не прав, что ввязался в драку», – подтрунивал над ней Ван Ян. Джессика закатила глаза, ответив: «Каул не в счет». Оба человека уселись на кожаный диван в гостиной и, прижимаясь друг к другу, наслаждались немым счастьем. Когда Ван Ян уже хотел было поцеловать ее, Джессика вдруг спросила: «Ян, ты сказал, что Натали Портман помогла освободить тебя. Получается, она ответила тебе согласием?» Ван Ян, целуя ее губы, нечленораздельно вымолвил: «Все решено, она сыграет Джуна. Но ей требуется время изучить и прочувствовать Джуна. А еще у нее учеба в университете, поэтому к съемкам приступим в июне следующего года». «В июне следующего года?» Джессика, поцеловав его, свесила голову на бок и, глядя на него, возбужденно произнесла: «Ян, значит, у тебя появится свободное время? Не лучше ли тебе снять классный мюзикл 2?» Ван Ян покачал головой, улыбнувшись: «Джессика, ты же знаешь, это невозможно. К классному мюзиклу 2 уже подыскали режиссера. Джессика протрезвела и, улыбнувшись, с легкой грустью промолвила: «Я просто шучу. Съемки классного мюзикла 2 вот-вот должны были начаться в сентябре, оставалось меньше недели. Джессика отправится в Солт-Лейк-Сити, где встретится со съемочной группой. Она с Ван Яном разлучится на 2 с лишним месяца. Ей просто не хотелось расставаться. Хм, я тоже не буду бездельничать», сообщил Ван Ян, чувствуя аромат ее красивых волос. «Я сперва сниму ту историю о стремлении к счастью. Вперед, я поддержу тебя», со смехом промолвила Джессика. «Спасибо, Джесси. Каким шампунем ты пользуешься? Ты так приятно пахнешь». Ван Ян опять как следует принюхался, затем вскинул голову и с увлеченным видом рассказал: «Вчера, пока сидел в изоляторе, ко мне привязалась одна девушка, которая как будто состоит в какой-то банде. Она без конца твердила: „Давай поиграем, давай поиграем“. Он раздраженно сообщил: „Боже, там еще был настоящий монстр, верзила, внешне похожий на Тейсона, а на полу валялся пьяница. Как в таких условиях можно играть?“ Джессика выпучила глаза и, притворившись ошеломленной, произнесла: „А если бы вы были только вдвоем, ты бы поиграл?“ Ван Ян тоже принял ошеломленный вид и нахмурился, ответив: „Нет, нет, она намного хуже моей девушки, ха-ха, я играю только со своей девушкой Мари“. Он потянулся к губам Джессики, желая поцеловать, но та, звонко хохоча, постоянно дергала головой и кричала: „Не трогай меня. Прошлым вечером я то же самое сказал той девчонке, а она ответила: „Боюсь, так не пойдет“. Ван Ян, посмеиваясь, спрыгнул с дивана, схватил Джессику и положил себе на плечо, воскликнув: „Ох, блин, какая тяжелая“. Джессика стала упорно брыкать ногами, со смехом крича: „Отпусти меня, сволочь“. Ван Ян, делая вид, будто ему тяжело, направлялся в спальню и, стиснув зубы, говорил: „Не дергайся, а то уроню“. Он пинком открыл дверь спальни и, придерживая Джессику, упал на кровать. В тот момент, когда от поцелуев уже вовсю разожглась страсть между людьми, неожиданно раздался звонок мобильника. «О, Господи!» Ван Ян недовольно перевернулся на кровати и привстал, а Джессика ухмыльнулась, словно ее позабавила его реакция. Ван Ян взял с тумбочки телефон и, увидев, что звонит Натали Портман, отдышался, после чего спокойно ответил: «Здравствуйте, мисс Портман, что-то случилось?» Натали заметила отсутствие всякого радушия в его голосе, поэтому извинилась: «Простите, мистер Ван, я вас не потревожила?» Ван Ян, окинув взглядом Джессику, с улыбкой промолвил: «Ничего страшного, все нормально». Джессика приподнялась, подползла и оперлась подбородком о его плечо: «Дело вот в чем, у меня есть вопрос по Джуна. Мне хотелось бы знать, какого она знака зодиака?» С интересом спросила Натали. Ван Ян же растерялся: «Кого знака зодиака?» Натали агакнула, сказав: «Думаю, это может пригодиться для анализа характера Джуна». «О, разумно», улыбнулся Ван Ян. Тем не менее он никогда не задумывался над этим вопросом. Какого знака зодиака Джуна? Увидев, что Джессика собирается встать с кровати, он немедленно схватил ее и произнес в телефон: «Рыбы, знак зодиака, рыбы. Мисс Портман, есть еще вопросы? А, тогда до свидания». «Хорошо». Натали еще не успела попрощаться, как услышала женский смех, а затем гудки. Она, насупившись, призадумалась и, пожав плечами, сказала сама себе: «Видимо, потревожила кое-кого другого». Глава 68. Волшебный юноша спятил, новый член Лиги Справедливости, супергерой-волшебный юноша. Такой заголовок виднелся на первой полосе свежего выпуска газеты «Нью-Йорк Таймс». Марк Стрэнг и его профессиональная команда сработали очень быстро и эффективно. Прямо в день приезда в Нью-Йорк они связались с матерью Брианы, Кармен. Та не знала, что молодым человеком, спасшим ее дочь, являлся Ван Ян. Она даже не знала, кто такой Ван Ян и, естественно, была не в курсе поднявшейся шумихи. Но, выяснив нынешнее положение Ван Яна, Кармен охотно замолвила слово за него. Стрэнг немедленно договорился с Нью-Йорк Таймс сделать специальный репортаж, в котором подробно рассказывается вся история от начала до конца. Оказывается, юный режиссер-китаец появился в больнице не потому, что пришел лечиться, а потому, что спас 7-летнюю девочку Бриану, у которой был приступ астмы. В тот день госпожа Кармен везла дочь в госпиталь и, поскольку время поджимало, выехала на дорогу с односторонним движением, где двигалась в противоположном направлении, однако она врезалась в припаркованный на обочине автомобиль. Ее остановил бесчеловечный полицейский, который, проигнорировав Бриану, нуждавшуюся в срочной помощи, собирался увезти госпожу Кармен в полицейский участок. Именно в этот критический момент проходивший мимо Ван Ян вызвался помочь. Он взял на руки девочку, бегом промчался через три улицы, вовремя доставил ее в больницу и спас ей жизнь. «Я чрезмерно благодарна мистеру Ван Яну», глядя в камеру, взволнованно говорила Кармен, чье лицо выражало искреннюю признательность. «Невозможно описать словами, как я ему благодарна. Я тогда пребывала в такой панике, что даже и сказать ничего не могла, а когда полицейский собрался меня увести, этот молодой человек крикнул: «Я отнесу ее в больницу. Нельзя терять ни секунды». Затем он всучил мне свои документы и кошелек и побежал прочь с Брианой на руках. Кармен с ликующим видом перекрестилась, сказав: «Врач сказал, что если бы опоздали на 5 минут, моя дочь скончалась бы. Я даже не решаюсь представить, что было бы, если бы лишилась Брианы, не решаюсь представить. Спасибо Господу, спасибо врачу и спасибо мистеру Ван Яну. Они позволили Бриане остаться со мной». Что касается того полицейского и Каула Лингстона, то она выразила крайнее возмущение. «Тот полицейский – настоящий подонок. Он чуть не погубил мою дочь, я подам на него в суд. Надеюсь, он поступит как мужчина и признает свою ошибку». Каул Лингстон, в тот день действительно некий мужчина с камерой в руках последовал за мистером Ваном. Он не помогал. Я видела, как он улыбается. Девочка Бриана тоже высказалась в поддержку Ван Яна. «Я очень благодарна этому дяде, он хороший человек. Мама говорит, что если бы не этот дядя, я бы отправилась в далекое-далекое место, но я не хочу покидать маму и папу». Частная больница Парлика подтвердила этот случай. Они в тот день действительно реанимировали Бриану. Главный врач отделения реанимации Роберт Уихас с изумлением сказал: «Значит, тот молодой человек, волшебный юноша, о, я это только сейчас узнал. Тогда у него все лицо было залито в поту, он будто только что вынырнул из воды, я его не узнал». Он вбежал с Брианой на руках и закричал: «Спасите, помогите». Он был крайне напряжен, но я не думал, что они брат и сестра. По правде говоря, я в тот момент был очень озадачен, а теперь выяснил правду и очень тронут его поступком. Тогда почему Ван Ян избил Каула Лингстона? Официальный пресс-секретарь Ван Яна Пегги Билл сообщила Нью-Йорк Таймс. Пока мистер Ван нес Бриану в больницу, Каул Лингстон без конца мешал ему, загораживал дорогу, чем откладывал спасение человека. Когда мистер Ван услышал от врача, что сердце девочки уже остановилось, а рядом в это время глумился Каул Лингстон, он в порыве несдерживаемого гнева устроил драку. Договорив до этого места, Пегги Билл суровым и негодующим тоном произнесла: «Всем известно, что для больного, нуждающегося в сердечно-легочной реанимации, каждая секунда дорога, даже одна минута может решить судьбу человека. Но я должна напомнить всем, что Каул Лингстон всю дорогу препятствовал мистеру Вану и задержал его как минимум на 5 минут. Именно по этой причине 19-летний юноша потерял контроль над собой и кинулся в драку». Вот как вспоминала тот день медсестра больницы Парлика. Этот журналист постоянно крутился вокруг волшебного юноши и фотографировал его. Они перебросились парой слов, я не расслышала их, но у журналиста была задиристая улыбка, которая будто так и говорила: «Давай же, побей меня». Затем волшебный юноша разбил его фотоаппарат и начал драться. Редактор Нью-Йорк Таймс в конце прокомментировал: «Пока все считали, что юный режиссер – садист и хулиган, оказалось, что это вовсе не так, он новый супергерой. В мире комиксов и кино супергерои борются с мерзавцами, порой закрывая глаза на закон. Но в реальном мире закон – это самое высшее и святое. В таком случае как следует расценивать поведение волшебного юноши?» С выходом этого репортажа, можно сказать, раскрылась вся правда. Фанаты Ван Яна тут же испытали облегчение, а затем выплеснули наружу безумную пылкость. Они массово посещали страницу Flame Films и различные форумы, где выражали Ван Яну поддержку и выливали бесконечный поток брани в адрес Каула. Вот уж и впрямь в папарацци не осталось ничего святого. Каул Лингстон, подонок, я нисколько не осуждаю то, что волшебный юноша поколотил его. Он лишен не только профессиональной этики, но и человечности, его нужно отправить на электрический стул. Как же тошно смотреть на его якобы несчастную физиономию, он бессовестный урод. Был и такой пользователь, который написал: Я тут вспомнил причину исключения волшебного юноши из университета. Расизм, ребята, я вас умоляю. Сейчас еще больше убеждаюсь, что это полная чушь. Его комментарий получил поддержку многих людей, особенно чернокожие киноманы, которые до сих пор с некоторым недоверием и обидой относились к делу об исключении Ван Яна, теперь поменяли свое отношение и снова начали поддерживать его. Девочка по имени Кира заявила, что один из полицейских, которые задержали Ван Яна, ее отец. Она на крупнейшем неофициальном фанатском форуме Forever Young, посвященном Ван Яну, показала автограф, который он оставил ей. Ее сообщение было наполнено радостью и счастьем. «Я уже устроила папе взбучку, но вынуждена сказать, это круто, что я получила уникальный автограф», выразив свое возбуждение. Она также написала, «Ян научил меня многому. История создания его паранормального явления всегда вдохновляла меня. В классном мюзикле он сообщил мне, что я должна стремиться к своей мечте, а сейчас он спас маленькую девочку. После этого я еще больше полюбила его. Ян, наш вечный кумир». Конечно, было немало и тех, кто считал неправильным поддерживать избиение человека. В частности, так высказывались фанаты Джессики, которые продолжали подталкивать ее бросить Ван Яна. «Мне все-таки кажется, Джессике следует его бросить. Этот случай как минимум доказывает, что он склонен к насилию. Джессике в любой момент может угрожать опасность. Джессика, будь опять одна». Но, если суммировать, популярность Ван Яна не только не упала, но и, напротив, возросла. Намного возросла. Прежде он был прекрасным идолом, окутанным в оболочку жизнерадостного, целеустремленного и порядочного человека, а сейчас у него еще появился нимб героя. Как говорили фанатки, он возмужал. Такой результат позволил Марку Стрэнгу вздохнуть с облегчением. В целом он выполнил свои обязанности. Именно он все это время занимался улаживанием конфликтной ситуации. Ван Ян же совершенно не приложил никаких усилий и остался доволен проделанной работой. Зато Стрэнг жаловался на трудности, ведь его основная должность – это исполнительный директор Flame Films. Естественно, у него и так хватало своих забот. А сейчас у него добавились обязанности агента Ван Яна. На 1-2 раза такое могло сработать, но если и в дальнейшем так продолжится, это отрицательно скажется на компании. Ван Ян тоже это понимал, поэтому планировал нанять профессионального агента, который бы взял на себя все эти мелкие дела Стрэнга. Несмотря на то, что правда уже раскрылась, это вовсе не означало, что дело на этом закончится и что Ван Яну ничего не грозит, потому что Каул не стал отменять возбуждение судебного дела. Мнение мнениями, а закон есть закон. Нью-Йоркская полиция передала в суд дело по умышленному причинению вреда здоровью. Первое судебное заседание проведется в ноябре. Винсент Грант попросил Ван Яна морально подготовиться, потому что это дело, вполне возможно, будет рассматриваться в течение 1-2 лет. Тем более имевшиеся на данный момент существенные улики были против Ван Яна, а убедить судью и коллегию присяжных в свою пользу не так-то просто. Поэтому результат дела, вероятно, будет известен только по прошествии длительного времени. К счастью, это никак не ограничивало свободу Ван Яна. Все-таки дело не было настолько серьезным, нужно лишь вовремя являться на судебные заседания. Вскоре наступил сентябрь. В течение прошедшей недели Ван Ян и Джессика насладились короткими каникулами. Они посетили всевозможные достопримечательности Нью-Йорка, каждый день у них проходил в веселье и сладостной влюбленности. Ив Сен-Лехтер, чье жалование составляло 10 тысяч долларов в день, тоже проявил себя достойно. Благодаря своему мастерству вождения, ему всегда удавалось уйти от преследования папарацци, и он успевал заметить подозрительных лиц, которые могли помешать свиданию обоих людей. Затем не желавшая расставаться Джессика села на самолет до Солт-Лейк-Сити, чтобы собраться со съемочной группой классного мюзикла 2. Натали же, которая сыграет Джуна, полетела в Бостон, чтобы начать студенческую жизнь. На следующий день она позвонила Ван Яну и задала несколько странных вопросов. У Джуна есть аллергия на собачью слюну, но как она в действительности относится к собакам? Как Джуна относится к вегетарианцам? На каждый вопрос Ван Ян отвечал ей со всей серьезностью, но некоторые моменты он так и не продумал и позволил Натали самой решить. Тем не менее ему все больше казалось, что отложить съемки Джуна было правильным решением. Он видел, какое огромное значение Натали придавала этой роли, и не мог представить, что в июне следующего года она плохо сыграет Джуна. Да, Скорее всего, эта Джуна не будет уже той, что у Эллен Пейдж, но Натали сумеет создать свою неповторимую Джуна. За этот короткий срок Ван Ян дал эксклюзивное интервью журналу Time и поучаствовал в профессиональной фотосессии. Снимок, где он улыбается в черном костюме, попал на обложку Time с подписью «Следующий король мира». Все интервью было посвящено успеху Ван Яна и его впечатлениям, а также его мнению насчет фильмов и киноиндустрии будущего. С одной стороны, качество будущих фильмов будет расти, а с другой стороны, падать, так ответил Ван Ян на вопрос Денниса Уоллера и пояснил. Причина падения качества заключается в том, что фильм можно создать с помощью цифровой видеокамеры, вдобавок использовать домашний персональный компьютер для проведения монтажа. Любой человек способен сделать паранормальное явление и стать режиссером, а качество будет расти благодаря совершенствующейся технологии Макс и улучшению компьютерных спецэффектов. Затраты на производство блокбастеров непременно вырастут. Кроме того, в интервью были обсуждены кое-какие вопросы о личной жизни Ван Яна. Он впервые раскрыл некоторые малоизвестные факты, например, то, что они с Джессикой учились вместе в начальной школе. Это случилось после вопроса Денниса Уоллера. «Вы с Джессикой сейчас одна из самых популярных пар, но все говорят, что вы скоро расстанетесь. Как ты смотришь на эти отношения?» «Ха-ха, у нас прекрасные отношения. Я когда-то заявил, что не буду отвечать на подобного рода вопросы, но здесь скажу пару слов», смеясь, увлеченно говорил Ван Ян. «Я с ней знаком уже 10 лет. Да, мы недолго проучились вместе в начальной школе и там же подружились. Затем она переехала в Лос-Анджелес, и мы потеряли контакты вплоть до того времени, когда меня отчислили из Южно-Калифорнийского университета. Мы чудесным образом вновь столкнулись друг с другом. Она всегда подбадривала и поддерживала меня. Потом мы стали встречаться. Это чудо, и мы этим очень дорожим. Так что не беспокойтесь, наши отношения несокрушимы». Этот всплывший наружу факт поразил многих фанатов Ван Яна и Джессики. Господи, оказывается, и такое было. Тут же кто-то из фанатов пересмотрел выпуск шоу «Опра Уинфри» с Ван Яном. Действительно, он тогда упомянул это событие. Именно слова подруги «Ты еще стремишься к своей мечте» заставили его решиться снять паранормальное явление. Получается, той подругой была Джессика. Отсюда следует, что они познакомились и влюбились не на съемках классного мюзикла. Не исключено, что еще 10 лет назад они играли во влюбленную парочку. И не исключено, что именно тогда они пообещали друг другу заниматься кино, когда вырастут. Это было так романтично и чудесно, но вместе с тем многие фанаты Ван Яна и Джессики разочаровались, потому что осознали, что их кумиры вряд ли разойдутся, по крайней мере, в ближайший год точно. Но в интервью содержалась еще одна занимательная новость. Когда Деннис Уоллер спросил Ван Яна о развитии и перспективах Джуна, тот на удивление ответил: «Предположительно, зрители увидят Джуна на Рождество, но до этого у меня выйдет еще один новый фильм, называется «В погоне за счастьем». Еще один новый фильм «В погоне за счастьем». Больше нет никакой информации, что это будет за фильм. А пока фанаты и киноманы бурно реагировали на новость, Flame Films на своей официальной странице подтвердила слова Ван Яна. В связи с кандидатурой на главную женскую роль съемки Джуна откладываются. Но Ван Ян снимет биографический мотивирующий фильм, история развернется в Сан-Франциско 80-х, это и есть «В погоне за счастьем». Не прошло и двух месяцев с тех пор, как волшебный юноша объявил о намерении снять Джуна, а он уже объявил о новом фильме. Такие поразительные частота и скорость выпуска картин невольно заставляют сомневаться в его искренности. Уж не приведет ли его чрезмерная торопливость к горе золотых малин? Изначально я возлагал большие надежды на Джуна, но сейчас вынужден занять иную позицию. По-моему, этот супергерой действует слегка импульсивно. Так высказался Роджер Эберт из Chicago Sun. Этот некогда преданный фанат Ван Яна и известный кинокритик, придумавший такие прозвища, как «Волшебный юноша» и «Феноменальный режиссер», не предсказывал двум следующим фильмам Ван Яна хорошее будущее. В конце он даже с иронией высказался: «Не удивлюсь, если спустя пару месяцев этот молодой человек объявит еще один свой новый фильм». Измена Роджера Эберта практически олицетворяла позицию кинокритиков и СМИ. Во-первых, они подозревали Ван Яна в неискреннем желании снимать кино. Во-вторых, не возлагали никаких надежд на картину «В погоне за счастьем». 19-летний режиссер снимет биографический фильм, чью биографию он экранизирует. Ведь не свою же, Что за шутка? Газета «Кино» даже прямо спросила. Волшебный юноша спятил, лишь несколько СМИ, с которыми хорошо ладил пиар-отдел «Flame Films», заняли выжидательную позицию. Киноманы же отреагировали сильнее. Верные фанаты Ван Яна, особенно женская часть, решительно поддерживали его. Они верили, что волшебный юноша снова их приятно удивит. Фанатка Кира сказала, когда в прошлом году Ян заявил, что снимет не ужастик, а молодежный мюзикл, я помню, как все тогда тоже твердили, что он спятил, но каков результат сейчас, неважно, будь то Джуна или «В погоне за счастьем», я уверена, что это будут выдающиеся картины. Конечно, довольно много киноманов согласились с мнением Роджера Эберта. В настоящее время известно, что «Джуна» тоже станет молодежным фильмом, а у Ван Яна есть в этом деле опыт. Если он снимет романтическую, любовную историю, то шансы на успех картины будут велики. Однако теперь он собирается снять биографическую картину о Сан-Франциско 80-х. Боже, да он тогда еще под столом бегал, разве у него получится снять что-то хорошее? В это слишком сложно поверить. Но, вне зависимости от того, возлагали люди надежды на фильмы или нет, они все равно следили за новостями и ждали выхода новых работ. Ван Ян не обращал внимания на эти критические высказывания. Он знал, что успех фильма не зависит от того, что о нем думают до его выхода. Главное, это сами съемки, монтаж и постпродакшн. Важно качество самого фильма. «Привет, Майкл». Ван Ян, облокотившись о перила, стоял на просторном открытом балконе, заставленном горшками с цветами, вдыхал аромат растения и смотрел в темно-синее небо, отчего испытывал небывалый комфорт. Он, нагнувшись, взглянул на большую лужайку под отелем и с улыбкой произнес в мобильник. «Ты уже знаешь, угу, съемки Джуна переносятся на июнь следующего года», — Майкл с некоторым разочарованием вымолвил. «Ян, по правде говоря, мне уже не терпится сняться». Он тихо рассмеялся, сказав: «Хочется завтра проснуться сразу в июне 2000 года. Не спеши, тщательно готовься к этой роли», — со всей серьезностью произнес Ван Ян. Чтобы Майкл мог сосредоточиться на актерской карьере и подготовиться к роли Поли в Джуна, Ван Ян заранее заключил с ним контракт, гонорар составил 300 тысяч. Получив эти деньги, Майкл мог больше не искать подработку. Ван Ян таинственным голосом сообщил: «Скажу тебе по секрету, только никому не говори, роль Джуна исполнит Натали Портман». Майкл огокнул, но по-прежнему вяло промолвил: «Это та, в которую ты, по слухам, влюблен. Твоя мечта?» Услышав, как Майкл выразился, Ван Ян чуть не соскользнул с перил вниз. К счастью, одна его нога прочно стояла на земле, поэтому завтра не появится заголовок «Ван Ян насмерть разбился, выпав из здания». Он сделал глубокий вдох и, стиснув зубы, произнес: «Майкл, тебе повезло, что я в Нью-Йорке, иначе бы ты собирал свои зубы по всему полу, завелось бы еще одно дело по умышленному причинению вреда. Но ничего, я и с двумя делами управлюсь. Я не стал бы подавать на тебя в суд», — захохотал Майкл. Его голос немного повеселел. «Ян, Джуна правда сыграет Натали Портман, у этой девочки мощная актерская игра, я что-то переживаю за себя. Очень мощная игра. Вдобавок в этот раз она серьезно взялась за роль», — неторопливо говорил Ван Ян. Вспоминая странные вопросы Натали, он невольно улыбнулся и сказал в телефон: «Не знаю, к каждому ли проекту она так серьезно подходит, но я чувствую ее решимость. Решимость стать Джуна. Знаешь, она еще и в повседневной жизни собирается играть Джуна. Я даже боюсь, как бы она не слетела с катушек». Майкл холодно усмехнулся: «Тогда и я заставлю себя в повседневной жизни стать Поли. Ага, хорошенько репетируй, как следует готовься, не трать впустую эти полгода, не уступай Натали Портман. Я знаю, ты справишься», — воодушевил Майкла Ван Ян. На самом деле он действительно возлагал надежды на Майкла. Немного понюхав цветы, он направился обратно в номер, говоря: «Ладно, мне надо дальше работать над сценарием «В погоне за счастьем». «Хорошо», — откликнулся Майкл. И в тот момент, когда Ван Ян уже собирался отключить связь, внезапно со смехом добавил: «Кстати, поздравляю тебя с попаданием на обложку «Тайм», но Гарри говорит, что фотография сделана отстойно и стрижка у тебя смешная». Ван Ян, притворившись шокированным, произнес: «Гарри так говорит? Ох, вот же гадкий толстяк. Хорошо, что я в Нью-Йорке, иначе бы он легко у меня скинул 100 фунтов». Ван Ян с улыбкой убрал мобильник в карман брюк, вошел в спальню номера, сел за письменный стол и посмотрел на дисплей ноутбука. Сценарий в погоне за счастьем уже был почти готов. Ван Ян был тронут этой историей и испытывал к ней горячий интерес, но ему всегда казалось, что чего-то не хватает. Возможно, проблема заключалась в неполном понимании этой истории или он не до конца понимал искренние отношения между отцом и сыном. Долго просидев за чтением сценария в тишине, Ван Ян достал мобильник и набрал один номер. Когда директор продюсерского отдела Flame Film Сэнди Пайкс взял трубку, он сказал: «Сэнди, будь добр, свяжись с Крисом Гарднером. Мне бы хотелось провести личную беседу с ним». Сэнди с недоумением промолвил: «Кто такой Крис Гарднер?» Ван Ян объяснил: «Хочешь знать, чья биография экранизируется в фильме «В погоне за счастьем»? Биография Криса Гарднера. Он известный инвестор. Когда я еще учился в старшей школе, то слышал пакет его интервью. У него интересная биография, по которой можно снять отличный фильм». Это была правда. На сан-францискую радиостанцию «Кет» был приглашен Крис Гарднер, чтобы поделиться своей историей успеха. Ван Ян слышал этот выпуск и до сих пор хорошо помнил фразу Гарднера: «Успешный опыт заключается в твоей напористости и стараниях». Сэнди ответил: «Хорошо, Крис Гарднер, я записал, немедленно свяжусь с ним». Глава 69. Кандидат на роль Криса Гарднера. Фильм «В погоне за счастьем» повествует о Крисе Гарднере, мужчине средних лет, у которого есть жена и сын. Из-за своего ошибочного умозаключения он потратил все сбережения на новые рентгеновские устройства, но эти приборы не приносят семье желаемой счастливой жизни. Поскольку товар оказывается неходовым, Крис вынужден ежедневно носиться по госпиталям Сан-Франциско, чтобы продать как минимум 2 устройства в месяц, только так можно хотя бы с трудом прокормить семью. Однажды он видит на парковке мужчину за рулем Феррари, который ищет, где бы припарковаться, и говорит ему: «Можете занять мое парковочное место, только скажите, кем вы работаете, и что для этого требуется». Тот мужчина отвечает, что он брокер, и сообщает Крису, что для этого не требуется высшее образование, нужны лишь умение считать и общительность. В итоге Крис решает стать брокером, притом получает шанс стать стажером. Но в это время его жена наконец не выдерживает бедной жизни и хочет забрать Криса-младшего в Нью-Йорк. Но Крис-старший все-таки непоколебимо оставляет у себя ребенка. Так как денег на уплату арендной платы не хватает, отца и сына выселяют из квартиры. Им приходится несладко. Сперва они заселяются в дешевую гостиницу, потом ночуют в общественном туалете метро, далее стоят в очереди в приют методистской церкви. Попутно с этим Крис еще должен продолжать сбывать рентгеновские устройства и проходить брокерскую стажировку. Стесненный тяжелыми жизненными обстоятельствами, Крис впадает в уныние, плачет, но все же не сдается. Ради будущего своего сына и ради стремления к своему счастью он стойко держится и в конечном счете достигает света. Фирма принимает его к себе на работу, он официально становится биржевым маклером. История «В погоне за счастьем» основана на реальных событиях из жизни Криса Гарднера. Ван Ян встретился с настоящим Крисом Гарднером в ресторане европейской кухни. Этот высокий негр, которому уже было за 40 лет, имел лысую голову и добродушную улыбку. Сэнди Пайкс быстро связался с ним. Брокерская фирма Криса была учреждена в Чикаго, но в последнее время как раз выполняла кое-какую работу в Нью-Йорке. Узнав, что Ван Ян хочет снять по его жизни биографический фильм, Крис обрадовался и охотно согласился с ним встретиться. «В то время мы прожили год на улице, прежде чем нашли небольшое жилье», — вспоминая с печальным видом, вздыхал Крис Гарднер. «Квартира была очень тесная, отсутствовало электричество, мы с сыном каждую ночь засыпали вместе, потеснившись на одной маленькой кровати. Я часто лежал всю ночь с открытыми глазами и действительно не понимал, не сдамся ли я вдруг и не брошу ли гнаться за своим счастьем, или не покончу ли я со своей жизнью». Сидевший напротив Ван Ян молча кивнул, испытывая смешанные чувства. Он вспомнил Энн Далин. Ее счастливое лицо всплыло у него перед глазами. «Хорошо, что они в итоге не сдались, не так ли? Но я не мог сдаться. Я смотрел на своего сына и тогда понимал, что мне нельзя сдаваться». Глаза Криса наполнились влагой. Он взял со стола бокал красного вина и сделал глоток. «У меня с детства не было отца. Я не мог допустить, чтобы та же ситуация повторилась и с моим сыном. Дать ему прекрасную жизнь было для меня важнее всего, но в то время я мог лишь зажечь свечу и помыть его в ванной, подобранной с мусорной свалки, но он, стоя в ванной, сказал мне: „Папа, знаешь что, ты хороший папа. Дыхание Криса участилось, он, вытирая с уголков глаз подступившие слезы, произнес: «Я в тот момент, как и сейчас, сразу заплакал». Он стыдливо улыбнулся: «Я нехороший папа, я подверг его многим тяготам. Он был всего лишь маленьким ребенком, мне не следовало подвергать его всему этому. Но я говорил себе, что обязательно стану хорошим папой, сделаю его и себя счастливыми». «Угу, мистер Гарднер, вы добились своего», — с легкой улыбкой промолвил Ван Ян и продолжил слушать историю Криса. Настоящая погоня за счастьем заметно отличалась от самого фильма. Настоящий Крис Гарднер оказался куда более невезучим, его с сыном жизненные обстоятельства были более тяжелыми, и их мучения продолжались дольше. На то время ему было 27 лет, сын родился не так давно. Он столкнулся с тем мужчиной за рулем Феррари, затем потратил 10 месяцев на поиски работы на Уолл-стрит и в конечном счете нашел человека, который согласился дать ему шанс. Уволившись с должности агента по сбыту медицинских товаров, Крис с женой и сыном перебрался из Сан-Франциско в Нью-Йорк. В результате тот человек, что пообещал ему дать шанс, оказался только что уволен. Из-за этого у Криса не осталось ни работы, ни дохода. Жена развелась с ним и увела с собой сына, но спустя несколько месяцев вернула ребенка Крису. Чтобы получить сына, Крис съехал с дешевого общежития для одиноких, куда запрещено было заселять детей, и начал с сыном бродяжничать. Общественные парки и туалеты стали временными ночлегами обоих людей во время их скитаний. Спустя год Крис накопил деньги, которых хватило, чтобы арендовать маленькую квартиру. Впоследствии он получил возможность пройти стажировку в одной брокерской фирме, притом успешно сдал экзамен и стал лицензированным биржевым маклером. Позже он учредил собственную брокерскую фирму и стал миллионером. Конечно, биографический фильм нуждается в киношности. Необходимо заново переработать сложную историю, кое-где упростить ее, кое-где добавить побольше драмы и красивых моментов. В то же время фильм должен донести основную тему истории. У картины «В погоне за счастьем» несколько основных тем. Теплые отношения между отцом и сыном, обыкновенная, но при этом огромная отцовская любовь и дерзкое отстаивание своей мечты. С какими бы трудностями ты ни столкнулся, нужно упорно продолжать стремиться к счастью. Единственный человек, кто может помочь тебе в самый темный период твоей жизни, это ты сам. Такими словами завершил свою историю Крис. Он сделал длинный выдох и, глядя на Ван Яна, с улыбкой сказал: «Никто не способен помочь тебе, потому что проблема заключается внутри тебя. Лишь победив самого себя и продолжая бороться, можно увидеть рассвет. Это самое главное, что я постиг в своей жизни». Ван Ян кивнул. «Когда вокруг тебя тьма, лишь продолжая стремиться к свету и безоговорочно бросаясь в огонь, достигнешь чудесного мира». Ван Ян улыбнулся, промолвив: «Это, пожалуй, своего рода самоспасение». «Да», — согласился Крис, отрезав с помощью ножа и вилки маленький кусочек стейка и засунув его себе в рот. «Нельзя тупо плыть по течению. Когда я получил помощь в церкви, я познакомился со многими людьми. Они, как и я, были бездомными. Затем я стал биржевым маклером, а они продолжали укрываться в церкви». «Почему?» — он пожал плечами и с некоторой гордостью произнес. «Самоуважение. Никогда нельзя терять эту вещь, иначе превратишься в живого мертвеца, который будет согласен принять любую реальность. Лишившись самоуважения, ты лишишься всего». Крис отложил нож и показал два пальца, с улыбкой сказав: «И должно быть еще кое-что. Мечта». «Молодой человек, что такое мечта?» Ван Ян без раздумий ответил: «То, чем ты жаждешь заниматься». «Ха-ха». Крис, кивнув, рассмеялся и показал белоснежные зубы. «Мечта – это то, что тебе по душе. От этого ты получаешь удовольствие и радость. Тебе не терпится наступление утра, потому что ты жаждешь заняться этой работой. Если делаешь какую-то работу только потому, что хорош в ней, или потому, что она хорошо оплачивается, тогда ты всего лишь живой труп, раб. Но мечта – это совсем другое дело. Она позволяет тебе жить по-настоящему, жить с самоуважением». «Ага, думаю, так оно и есть». Ван Ян попробовал говядину, размышляя о работе официанта в Макдональдсе и создании кино. «Повезло, что работа, которой я сейчас занимаюсь, мне нравится». Лицо Криса залилось одобрительной улыбкой, он показал большой палец, вымолвив: «Я читал последний выпуск «Тайм» и знаю твою историю. Ты молодец». Ван Ян улыбнулся. «Спасибо». Крис, вытирая руки салфеткой, с любопытством спросил: «Кстати, интересно, кто меня сыграет, кто сыграет Криса Гарднера. В тот миг, когда возникла идея снять «В погоне за счастьем», в голове Ван Яна появился отчетливый образ кандидатуры. По-прежнему он, Уилл Смит, как и Джуна, фильм «В погоне за счастьем» тоже требует от исполнителя главной роли высокого актерского мастерства. Он должен продемонстрировать умного, юмористичного и обаятельного Криса Гарднера, а также показать отцовскую любовь к сыну, свою слабую сторону в тяжелые времена и радость, когда успех достигнут. Изобразить все это в совокупности – непростая задача. Помимо этого, необходимо учитывать внешний вид и типаж актера. Хотя в реальности Крис Гарднер не был красавчиком, в кино он должен стать красавчиком, но не таким красавчиком, у которого флиртующий, завораживающий взгляд, а таким, чья внешность притягательна и не надоедает. Во-первых, это поспособствует изображению теплых чувств между отцом и сыном. Если отцовскую любовь будет показывать дьявольского, злобного вида человек, вряд ли будет достигнут желаемый эффект. Во-вторых, практически во всех сценах «В погоне за счастьем» будет участвовать Крис Гарднер. Чтобы зрители не утомились, нужно подыскать актера, с которым они будут себя ассоциировать. Это не значит, что должен быть красавчик в прямом смысле этого слова, но он должен быть способен вскружить зрителям голову, заставить их по собственному желанию следить за его сольной игрой. В этом и заключается особая сила обаяния, которая, например, есть у Фореста Гампа в исполнении Тома Хэнкса и капитана Джека Воробья в исполнении Джонни Деппа. Конечно, и Уилл Смит обладал такой силой обаяния, но сейчас был 1999 год, а не 2006 год. Способен ли был нынешний Уилл Смит сыграть Криса Гарднера, это был интересный вопрос, но Ван Яну казалось, что следует рассматривать вопрос, согласится ли Уилл Смит принять его предложение. И еще, мог ли он пригласить к себе фильм актера с Оскаром, дело было не в гонораре, а в том, что его послужного списка было недостаточно, чтобы ему можно было довериться, и уж тем более недостаточно, чтобы заинтересовать актеров, у которых и так хватало других заманчивых предложений. Зачем им рисковать, участвуя в биографическом фильме 19-летнего режиссера? Пусть даже в «Тайм» написали, что он следующий король мира, нынешняя ситуация напоминала ситуацию с классным мюзиклом, даже была еще хуже, многие считали, что он спятил. Ван Ян все это отлично понимал, поэтому Уилл Смит был единственной кандидатурой, потому что они как минимум были знакомы. Уилл даже сказал, при случае посотрудничаем, хотя это была всего лишь вежливая реплика, уж лучше так, чем ничего. Согласится ли Уилл сыграть в фильме «В погоне за счастьем», Ван Ян не знал наверняка, тем не менее уже морально подготовился и собирался приложить все усилия, чтобы заинтересовать этого приятеля. Подумав об этом, Ван Ян улыбнулся Крису Гарднеру, ответив: «Мистер Гарднер, в настоящее время актер еще не определен. Когда будет определен, я вас извещу в первую очередь». Крис кивнул, а Ван Ян добавил: «К этому времени нам придется опять вас побеспокоить. Вне зависимости от того, кто исполнит главную роль, актер все равно обязан будет провести беседу с Крисом, чтобы лучше понять свою роль и историю». «Ха-ха, я не против», – жизнерадостно рассмеялся Крис и с заинтересованным видом произнес: «Вообще я всегда увлекался кино. Можно я исполню небольшое камео в фильме?» Ван Ян невольно улыбнулся и кивнул. «О, это не проблема, думаю, так даже будет лучше». Сделав глоток газированной воды и посмотрев на Криса, Ван Ян предложил: «Кстати, мистер Гарднер, мне кажется, вы могли бы написать автобиографию, у вас очень захватывающая история, а ваша манера повествования увлекательная и трогательная. Если напишете автобиографию, она непременно станет бестселлером и вдохновит еще больше людей». Ван Ян подбивал Криса написать автобиографию не просто так. «Если выйдет книга с тем же названием и хорошим тиражом, это посодействует продвижению фильма «В погоне за счастьем», не придется тратить много денег на рекламную кампанию, зато эффект будет превосходный. К тому же Ван Ян был уверен, что получится отличная книга. Написать автобиографию — слегка растерялся Крис, при этом на лице проскользнула заинтересованность. Он, нахмурившись, немного поразмыслил и со смехом ответил: «Это хорошая мысль. Мне очень хочется поделиться с другими своей дорогой к успеху». Он возбужденным тоном промолвил: «Как только ты предложил, я почти сразу представил, что написать. Как вернусь домой, возьмусь за ручку». Ван Ян улыбнулся: «В таком случае надеюсь увидеть ваш черновой вариант. Проведя приятный ужин, Ван Ян еще глубже понял историю в погоне за счастьем. Он выслушал множество мыслей Криса и узнал о том, что не было показано в фильме. Это позволило ему постепенно почувствовать контроль над историей. Вернувшись в свой номер отеля, Ван Ян принял горячий душ, надел пижаму, сел на диван в гостиной и оглянулся по сторонам. В комнате стояла тишина, не было ни смеха, ни силуэта Джессики, что казалось слегка непривычным. Поразмыслив, Ван Ян взял с чайного столика мобильник, нашел в списке контактов номер Уилла Смита и нажал на звонок. Вскоре он произнес: «Привет, Уилл, это я, Ван Ян. Привет, приятель, как жизнь?» Донесся из динамиков телефона магнетический голос Уилла Смита. Не дожидаясь ответа Ван Яна, он со смехом сказал: «Волшебный юноша, я в курсе насчет твоего героического подвига, это было реально круто». «Да, спасибо, ха», усмехнулся Ван Ян и перешел прямо к делу. «Уилл, я тут готовлюсь снять фильм «В погоне за счастьем». Он чуть напрягся, но искренне произнес: «Мне бы очень хотелось, чтобы ты исполнил там главную роль».